Отослав его в Англию, я еще надеялась, что он скоро вернется. Но по мере того, как шло время, становилось ясно, что надеждам не суждено сбыться. В нем накопилось слишком много неприязни ко мне за то, что, как он считал, я его бросила. Вы не пытались убедить его, что это не так? Пыталась, конечно. Но он мне не верил и так злился, что говорить с ним было невозможно. Гнев его так и не остыл. Иногда гнев — единственное средство против душевных ран, заметила Мелисса. Я думала об этом, кивнула Элинор. Но если Линкольн и соглашался увидеться со мной, я все равно не могла пробиться сквозь ту стену, которую он воздвиг. Вероятно, потому что хотел ранить вас так же сильно, как вы ранили его. Элинор грустно улыбнулась. Что ж, такова человеческая натура, верно? Человеческая натура часто проявляется при внезапном ударе в челюсть, заметила Мелисса. Нельзя ранить того, кого любишь, не нанеся себе еще более жестокой раны. Вот Линки получил этот самый удар в челюсть. Ему нужно время, чтобы переварить все, что вы ему сказали. Элинор мягко сжала ее руку. Я ценю все, что вы пытаетесь объяснить, но для меня и Линкольна уже слишком поздно. Я потеряла сына в тот день, когда отослала его в Англию. Эти годы уже не вернуть и ничего не исправить. Линкольн прав. Я его бросила, а причины роли не играют. А, по-моему, играют. Элинор покачала головой. Линкольн так не считает. Теперь я понимаю, что совершила ошибку. Думаю, и Дональд в конце пожалел, что так и не повидался с сыном. Мне следовало ослушаться его, но я этого не сделала. Исполняла желание Дональда, потому что не хотела расстраивать его в те короткие мгновения, когда мы были вместе. Поэтому не спорила с ним, а спорить надо было. Во всяком случае, там, где речь шла о Линкольне. Но Мелисса осознала только, что Элинор сдалась тогда и сдается сейчас. Сама она не понимала хода рассуждений будущей свекрови. Но семья была для нее превыше всего, а Линкольн уже был частью семьи, как и Элинор. Поэтому она, не щадя ничьих чувств, упрямо заявила: «Никогда не поздно вернуть сына. И если сейчас отступите, совершите еще худшую ошибку, так и знайте». Мелисса вернулась домой с тяжелым сердцем, боясь, что придется то же самое сказать Линкольну. Но что она может сделать? Под ним словно земля разверзлась. То, что он считал незыблемым, рухнуло. Теперь ему придется заново все переосмыслить. Кого ему теперь винить? Судя по его последним словам, себя. Но ведь на самом деле виновата Элинор. Она могла сказать Линкольну правду, когда он еще не так ожесточился. Могла вернуться в его жизнь, вместо того, чтобы позволить замкнуться, потому что он поверил, будто не нужен ей. Линкольна в Крягоре не оказалось. Она не расстроилась, решив, что ему нужно побыть одному, чтобы все решить. Кроме того, его отсутствие дало ей возможность рассказать родителям, что случилось. «Лихорадка?» — переспросил Локлан. «Великолепно! То есть не то, что он болел, а мы поняли, что ты хотел сказать. И не стоит заикаться», — сухо посоветовала Кимберли. Локлан ухмыльнулся, подмигнул жене и обнял дочь. «Я знал, что он не безумец. Как же!» — буркнула Кимберли. «И нет причин откладывать свадьбу», — добавил он. «Как только соберутся гости, устроим праздник». «Так это ты уговорил маму ждать целый месяц?» — напустилась на него Мелисса. «Не сердись, девочка. Я всего лишь хотел получше его узнать, только и всего». «Дядья отнеслись к рассказу племянницы», —